Утром Лили проснулась позднее своих соседок. Джинни и Филлис уже спустились вниз на завтрак, предварительно вскрыв рождественские подарки, а она только-только открыла глаза. Около ее кровати лежало несколько коробок. В самой большой был новый свитер от Молли карамельного цвета с вышитой по центру большой буквой «М». В пурпурной коробке с цветочным рисунком Лили нашла сумку из кожи змеи, привезенную подругой из Германии. На открытке пояснялось, что на эту сумку наложены вечные чары расширения. Лили погладила серые чешуйки. Должно быть, стоила эта вещь немалых денег. От близнецов она получила подарок еще более дорогой и впечатляющий. В элегантной белой коробочке с подписями Фреда и Джорджа Лили нашла брошь с бриллиантами в форме снежинки и новую разработку, еще не поступившую в продажу. Рентгеновские очки, способные распознавать предметы под чарами невидимости и людей, которые находились под действием дезиллюминационного заклинания. Хагрид прислал Лили букет звездочеток, которые требовались ей для редких лекарственных зелий, и горный булыжник, являющийся, по письму лесничего, подарком от Граха. Гарри завернул для нее жареных орешков и голубые пушистые тапочки с волшебным подогревом, на которые Лили засмотрелась во время последнего похода в Хагсмит. Было очень приятно, что мальчик это запомнил. Гермиона и Рон подарили по мешочку сладостей, а Дамблдор и в это Рождество ничего ей не отправил. Лили спустилась к завтраку в новом свитере, с приколотой бриллиантовой брошью. Почти все уже сидели за столом и каждый этим утром решил похвастаться обновками перед остальными. Без вязаного свитера сидела только Флёр. Миссис Уизли не упустила возможности напомнить девушке, что она не считает ее полноправным членом семьи. Сидя в длинном розовом халатике, Делакур выделялась среди Уизли и гостей, но ее это ничуть не смущало. Вероятно, она считала свитеры Молли недостаточно модными и ее не расстроило отсутствие такого подарка. Лили перекинулась парой слов с ребятами и села на место Джорджа, который только что встал из-за стола. Он переместился на диван вместе с Филлис и Фредом. За трапезой остались Гарри, Рон, Ремус, Джинни, Билл и Флёр. Миссис Уизли поставила перед ней тарелку с горячей яичницей. «Где же Сириус?» – спросила Лили, протягивая руку за тостом. «Он сейчас в гараже с отцом», – ответил Билл. Папа приволок на днях сломанный магловский байк для изучения устройства, а Сириусу захотелось на него взглянуть. Лили помнила о пристрастии их друга к мототехнике, поэтому одобрительно заулыбалась. Она снова потянула руку через стол, желая взять масло. «Может, хочешь соуса?» – предложил Рон, хватаясь за кувшинчик. «Нет, спасибо», – мотнула головой Лили. «А ты, Флёр?» – с надеждой вопросил парень и, не дожидаясь ответа, навалился на стол, чтобы подлить в ее тарелку соуса. Кувшинчик выскользнул из руки и чуть было не разбился, но Билл вовремя его поймал и вернул на место. «Ты, Пегима, как это Тонкс, она тоже постоянно все обгакидывает и ломает», — сукоризной вставила Делакур. «Я приглашала к нам сегодня на обед Нимфодору», — с едва сдерживаемым раздражением проговорила миссис Уизли. «Но она отказалась приходить. Ты с ней не разговаривал в последние дни, Ремус?» «Нет, я вообще ни с кем кроме вас не виделся», — отозвался Люпин. «У Тонкс есть родители и друзья. Наверняка она сейчас гостит у них. Когда мы общались перед сочельником, мне показалось, что она задумала встречать Рождество совсем одна». Молли смотрела на Римуса с обидой и горечью, будто это была его вина, что Нимфодор отказалась приехать. «У Тонкс сменился патронус», — неожиданно сказал Гарри, обращаясь к Люпину. «А я и не знал, что такое возможно. Почему они меняются?» «Да, такое иногда происходит», — медленно пробормотал Римус, глядя в свою тарелку. «Когда человек переживает сильное потрясение или всплеск ярких чувств, он у нее такой здоровый, на четырех лапах», — задумчиво протянул мальчик. «Очень похож на...» Но договорить Гарри не успел. Его прервал вопль миссис Уизли. «Господи, это Перси!» Все разом повернули головы к окну у задней двери. И действительно, по садовой тропе неторопливо вышагивал Перси в министерской мантии. Позади него шел еще один человек, слегка прихрамывая на правую ногу и опираясь на металлическую трость. Он был в зимней, черной мантии и в шляпе Хомбург. Подняв голову с густыми, желтыми волосами, человек поправил очки и устремил взгляд на дом. «Он пришел с министром», — взволнованно шепнула Молли. Через пару минут задняя дверь открылась и на кухню вошел Перси, равнодушно окинув взглядом всех присутствующих. Его глаза задержались на миссис Уизли, после чего он сухо произнес: «С Рождеством, матушка!» «Ах, Перси!» Тут же разрыдалась Молли и кинулась обнимать своего сына. Дети и Ремус с Лили наблюдали за министром. Он застыл на пороге, с легкой улыбкой поглядывая на душещипательную семейную сцену. «Простите за вторжение», — наконец проговорил Скримджер. «Мы с Перси оказались здесь неподалеку по одному важному делу, и ему очень хотелось заглянуть сюда, чтобы повидаться со всеми вами». Выглядел этот предлог довольно смешным, потому что Перси не горел желанием общаться с остальными членами семьи. Он позволял матери зацеловывать себя, что-то невнятно отвечая на ее лепетание, и продолжал смотреть сквозь своих братьев и сестру, которые буравили его презрительными взглядами. «Господин министр, прошу, садитесь», — оторвавшись от Перси, протараторила Молли. «Хотите индейки или пирога с патокой? Я сейчас...» «Нет, дорогая Молли, большое спасибо», — вежливо отказался Скримджер. «Не хочу вам мешать, да меня бы и не было здесь, если бы Перси так не желал увидеться со своими родными». Миссис Уизли опять разрыдалась, а Лили отчетливо услышала, как одновременно проскрежетали зубами Рон и Билл. «Мы зашли всего на 5 минут, так что я, пожалуй, прогуляюсь по саду, чтобы не мешать вам и Перси», — продолжил Руфус. «Было бы замечательно, если бы кто-нибудь согласился показать мне этот очаровательный сад. А, вон тот молодой человек, кажется, все уже съел. Может быть, он со мной и пройдется?» Министр указал рукой на Гарри, и атмосфера мгновенно обострилась. Его жалкое притворство не сработало, всем стало ясно, что этот визит был запланирован только с одной целью – выманить мальчика на разговор и склонить его на сторону министерства. Лили и Ремус уже поднялись со стульев, угрожающе глядя на Скримджера, но Гарри вдруг произнес: «Да, конечно, я покажу вам сад». Он вышел из-за стола и мимоходом взглянул на нее и Люпина. «Все в порядке», – беззвучно шевельнул губами мальчик, покидая дом вслед за министром. После их ухода на кухне возникла тревожная тишина. Уизли не сводили глаз с лица Перси, а Лили и Ремус мрачно переглядывались, оба думали о том, чтобы пойти за Гарри и вырвать его из лап Руфуса Скримджера. «Ты голоден, Перси?» – заботливо спросила Молли, приглашая сына за стол. «Нет, мама, я не голоден», – угрюмо ответил парень, продолжая глядеть поверх голов присутствующих. «Что же ты не приехал вчера на торжество?» – утирая слезы, сипела мать. «Я так ждала твоего появления. Я был занят», — кратко пояснил Перси. «Занят вылизыванием задницы очередного министра», — громко поинтересовался Фред. Перси проигнорировал слова брата, а Молли возмущенно вздохнула, погрозив Фреду пальцем. «Тогда выпей чаю», — тут же проговорила она, подбегая к чайнику. «Я заварю жасминовый, как ты любишь. Лучше завари ему чай из крушины», — покашливая, вставил Джордж. «Может, из него выйдет немного лишнего дерьма». Филлис дернула его за рукав. Миссис Уизли от нервов поставила заварник на место. «Мне ничего не нужно, мама», – прохладно сказал Перси, делая вид, будто близнецы пустое место. «Может быть, ты заглянешь сегодня на ужин?» – продолжала цепляться за него Молли. «Не получится, у меня много работы», – все тем же тоном ответил Перси. «Ну все», – гневно выпалила Джинни, доставая палочку. «Время посещения закончилось, а это тебе на дорожку». Стоило девочке взмахнуть палочкой, как вся еда, что была на столе, полетела прямо в Перси. Парень не успел пригнуться и его заляпало джемом, печеной индейкой, соусом, молоком и недоеденной яичницей. Когда в лицо ему прилетел натертый пастернак, Перси выскочил из главного входа. На кухне творился полный хаос и бардак. Оказалось, что не только Джинни использовала палочку, угостить братца маминой стряпней захотели еще и Фред с Джорджем. Билл принялся утешать зареванную мать, пока Лили, Ремус и Филлис устраняли последствия семейного прощания. Вскоре Гарри вернулся один, совершенно разозленный. Он рассказал, как Скримджер пытался заманить его на работу в министерство, как пренебрежительно министр отзывался о Дамблдоре и чем закончилась их беседа. Если прежде у Лили были хотя бы крошечные надежды на преемника Фаджа, то теперь они рассыпались в пыль. Он оказался ничем не лучше. Как и Корнелиус, Руфус пытается создать лишь видимость идеально работающей машины правопорядка и готов пойти на обман ради сохранения этой видимости. После празднования Рождества Ремус и Сириус пробыли в доме Уизли еще 2 дня. За это время Лили успела обсудить с ними дела ордена и узнать, чем закончились миссии, возложенные на них Дамблдором. «Я 2 месяца жил среди своих собратьев», — сказал Люпин, когда они вышли подышать свежим, морозным воздухом после обеда на следующий день. Почти все оборотни встали на сторону Волан-де-Морта, и Дамблдору потребовался шпион, который сможет за ними наблюдать. И я, как понимаешь, отлично для этой роли подошел. Конечно, влиться в их круг было довольно трудно, по мне ведь видно, что я много лет жил среди волшебников, а они никогда не были в нормальном обществе. Человечности в этих людях нет. Оборотни не мыслят о законах и правилах. Для них воровство и убийство – способ выживания и пропитания. В общем, пришлось быстро приспосабливаться. И как результаты? Спросила Лили. Удалось раздобыть ценные сведения для Дамблдора? Да, я сумел разузнать о планах темного лорда на оборотней. Он назначил Сивого главарем их шайки, и теперь оборотни подчиняются ему. Значит, тебе больше не нужно возвращаться в эту жуткую стаю? Миссия выполнена, встревоженно уточнила Лили, скользнув взглядом по шрамам, которые получил Люпин, пока находился среди своих сородичей. Нет, я продолжу разведывательную операцию и дальше, с некоторым сожалением произнес Люпин. Это лучшее, что я могу сделать для ордена. Не волнуйся, Ме, Римус не даст себя в обиду, вклинился Сириус, хлопнув Лили по плечу. А то у тебя такое выражение, будто его отправляют на плаху. Если кто-то из оборотней начнет его подозревать, то плаха покажется милостью. Сокрушенно пробормотала она. Пожалуйста, Римус, будь предельно осторожен. Люпин тепло улыбнулся ей и согласно кивнул. Настал черед Сириуса рассказывать о своих делах для ордена. В октябре нам с Кингсли удалось выйти на пожирателей смерти, которые убили семью Эриксонов. Ими оказались Торфинн Роули и Палмер Гамбл. Мы пару недель выслеживали обоих. Пришлось на четырех лапах оббежать Лагган, Кингасси, Ньютонмор, Кингрик. В итоге я нашел Палмера в Инвердруи. Этот гад пытался обнести и спалить несколько магловских домов. Я сумел его задержать. В это время Кингсли взял след Роули в Мидлсбро, добрался до него, но поймать не смог. Подонок разрушил католическую церковь и музей, чтобы сбежать. К счастью, никто не пострадал. Ты был на допросе Гамбла? Он что-то знал о местоположении других пожирателей смерти? Парень оказался не очень-то разговорчивый, ядовито хмыкнул Сириус. Сейчас над ним работают специалисты по извлечению памяти. Если у него есть ценные сведения, то скоро мы их получим. Наступил день отъезда. Ребята встали в несусветную рань, чтобы попрощаться с Биллом, мистером Уизли, Фредом, Джорджем и Филлис. Билла ждала работа в банке Гринготтс, Артура, новые задания в министерстве, а Фреда, Филлис и Джорджа ждали покупатели и поставщики, желающие подружиться со всевозможными волшебными вредилками. Лили горячо обняла друзей и предложила им встретиться как-нибудь в трех метлах Хаксмида, когда все трое будут свободны. С Биллом и мистером Уизли она тоже обнялась, пожелав обоим удачи, а потом проводила всю компанию до крыльца. Отойдя на несколько шагов от дома, каждый из них трансгрессировал в Лондон. Дети собрали свои чемоданы после завтрака, а потом стали ждать часа, когда они смогут отправиться по каминной сети обратно в Хогвартс. «Мама, не плачь», то и дело повторяла Джинни, пока Молли бегала из стороны в сторону, проверяя забытые ребятами вещи. После визита Перси миссис Уизли стала плакать по любому поводу. «Все будет хорошо, обещайте, что будете осторожны», всхлипывала Молли, целуя Рона в обе щеки. «Особенно ты, Гарри». Она стиснула мальчика как можно крепче и залила слезами его плечо. «Я всегда начеку, миссис Уизли», с улыбкой ответил Гарри. «Вы же знаете, как я люблю тихую и спокойную жизнь». Молли грустно усмехнулась и подошла к Лили, коснувшись ладонью ее щеки. «И ты будь осторожна, не покидай Хогвартс без надобности. Не переживайте, я всегда буду в замке и позабочусь о ребятах», с нежностью ответила Лили. Они тоже крепко обнялись. Часы пробили 11. «Пора отправляться», сказал Рон. Молли бросила большую горсть пороха в камин. Ребята по очереди зашли в изумрудное пламя и, после непродолжительного полета, снова оказались в кабинете профессора МакГонагалл, которая ждала их, сидя за своим столом. «С возвращением!» Поприветствовала ребят Минерва и велела им всем отправляться по спальням. Часть 73. Яд. У студентов начался новый семестр. После возвращения в Хогвартс Лили продолжала почти ежедневно посещать кабинет Северуса. За время каникул он не встречал Волан-де-Морта и никаких существенных новостей у него не было. В первый день учебы, когда она увидела Дамблдора, ей показалось, что он стал выглядеть бледнее обычного. Обугленная кисть доставляла ему много неудобств и причиняла боль, Стоило ему только пошевелить ей, осталось всего полгода, горестно произнесла Лили во время очередного ночного визита в кабинете Северуса. С каждым днем мне все страшнее просыпаться, вдруг он не выдержит, вдруг проклятие начнет распространяться быстрее и убьет его до осуществления плана. Такой вариант мы тоже обсуждали, протянул Снег. Возможно, он направит Драка на новую цель, или убьет его, посчитав, что парень не справился с задачей, а сам в первую очередь займется министерством. По сути, это никак не повлияет на действия Темного Лорда, но мальчишка пострадает, а я не смогу добиться полного расположения и получить главенствующую позицию в Хогвартсе для охраны учеников. Но кто еще сможет держать школу под его контролем? Разве есть в шайке Волан-де-Морта хоть один человек, способный справиться с этой задачей лучше тебя? Наверное, нет. Но до захвата министерства и убийства Поттера полный контроль ему и не нужен. Без Дамблдора Хогвартс станет легкой мишенью, не требующей особых усилий для подчинения. Где же целыми днями пропадает Дамблдор? Задумавшись, пробормотала Лили. Почему Гарри до сих пор отказывается говорить об уроках, которые получает от Альбуса? Мне и самому хотелось бы знать, мрачно ответил Северус. Они немного помолчали. «Почему ты не рассказала Дамблдору о том, что выжила?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Лили уронила бокал с вином. Снег быстро взмахнул палочкой, и стекло вновь стало целым. Следующим взмахом очистилась столешница и пол. Он взял бутылку и наполнил ее бокал. «Сложно объяснить», — тихо начала Лили. «Дамблдор был тем, кто предложил чары Фиделиус. Он обещал нам абсолютную защиту, обещал уберечь Гарри. Сперва я страшно на него злилась. Мне нужно было найти виноватых в своей трагедии, первым в списке оказался именно он. Сейчас я понимаю, что вины Альбуса в случившемся нет. Он не знал о том, что Джеймс сменил хранителя тайны. Возможно, Дамблдор уже тогда подозревал Питера и, если бы узнал об этой затее, то отговорил бы Сириуса и Джеймса. После раскрытия всех этих обстоятельств, я думал о признании. Посвятил бы он тогда меня в свои замыслы насчет Гарри и Волан-де-Морта или нет, я не знаю, но взаимодействовать с ним и получать информацию об Ордене было бы проще. Однако мне не хочется этого делать. Мне кажется, что будет лучше оставить все как есть. Я не хочу никому ничего доказывать, мне достаточно и того, что ты веришь в правду. Ты находишься по обе стороны и снабжаешь меня всеми необходимыми сведениями. Значит, Гарри, ты тоже не станешь рассказывать о своем возвращении? Приглушенно спросил Снег. Лили уставилась на него во все глаза. Она впервые слышала, чтобы Северус называл ее сына по имени. Думаю, в качестве друга я ему гораздо нужнее. Грустно улыбнулась Лили. Даже если он поверит мне, ему будет очень тяжело признать во мне мать. Наши отношения подвергнутся изменениям, и неизвестно, пойдет ли оно нам на пользу. Я и сейчас могу заботиться о нем и быть рядом. Мне этого достаточно. Снег внимательно посмотрел ей в глаза, будто пытался нащупать что-то сокрытое. Возможно, ему показалось, что она была с ним недостаточно откровенна, что была иная причина, по которой ей приходится скрывать свою личность. Но Лили и сама не до конца понимала, почему сохраняет все в тайне. Отчасти она боялась, что для Дамблдора и остальных это станет сильным потрясением. Невозможно было предугадать их реакцию. К тому же, ее игра слишком затянулась. Как ей оправдать перед всеми годы молчания и лжи? Лили предстояло готовить младшекурсников к итоговым экзаменам, поэтому январь с горой домашних заданий пролетел для нее очень быстро. Не успевала она сделать одно дело, как появлялось другое. Теплицы, лазарет, класс зельеварения, сдвоенные уроки зати. Она бегала из одной локации в другую с утра до вечера. Пока не наступала ночь, и она не падала от усталости в постель. В газетах наступило затишье. Казалось, что пожиратели решили остановить зверство на какое-то время. Новостей от Снега было мало, поэтому приходила она к нему все реже, компенсируя прошлые недосыпы полноценным, здоровым сном. С детьми Лили опять виделась лишь за приемами пищи в большом зале. Они успевали обмениваться приветствиями и редкими вопросами о том, как прошел день. Одним из немногих собеседников, которые остались у Лили, был Гораций Слизнард. Он продолжал зазывать ее в свой кабинет по выходным и оставался в классе, когда она варила зелья. На последней февральской неделе они вместе стояли над котлами. Мадам Помфри требовалась большая партия укрепляющего раствора. «Видел вас сегодня на тропе у подножья замка», — вдруг произнес Гораций, заливая кровь саламандры в булькающее варево. «Возможно, меня подвело зрение, но вы будто бы рылись в сырой земле. Что же вы делали, «Моя дорогая, вы все правильно поняли, профессор, я действительно рылась в земле», — невозмутимо ответила Лили. «Я испытываю гибридные семена и высаживаю их каждый месяц на пустых участках. Хочу проверить, как они станут всходить при неблагоприятных условиях и грубой почве». «Вот оно что», — хохотнул Слизнард. «Мне очень интересно послушать о ваших экспериментах, Ме, поэтому не стесняйтесь. Уверен, что однажды они приведут вас к великому открытию». Через пару дней, накануне дня рождения Рона, Лили получила письмо от близнецов. Они писали, что приедут в Хаксмит на переговоры с владельцем Зонка и будут рады встретиться с ней и ребятами за кружкой сливочного пива в баре. К несчастью, студентов перестали пускать на выходные в деревню из-за нападения на Котибеллу, поэтому на встречу Лили собиралась одна. Несмотря на начало весны, погода ее не радовала. Пришлось надеть вязаный свитер под теплую мантию, потому что ветер бушевал нешуточный. Когда она добралась до Хаксмида, начался еще и сильный дождь. Близнецы уже ждали ее в трех метлах, сидя у барной стойки с большим подарочным свертком для брата. Оба были одеты в красивые коричневые костюмы, а на спинках стульев у них висели новенькие клетчатые пальто. «Профессор!» — воскликнул Фред, вскакивая с места и кланяясь. Лили обняла братьев и села между ними. «Придется вам идти в Хогвартс, чтобы увидеться с Роном», — сообщила Лили. «Ученикам запрещено теперь покидать замок». «Да, мы уже в курсе», — хмуро отозвался Джордж. «Чем закончилась деловая встреча с Гофманом?» — поинтересовалась она, принимая у бармена кружку с пивом. «Ничем, собственно. Если студентам и дальше будут запрещать посещение деревни, то прибыли мы здесь не увидим». Фред устало вздохнул. «А ведь идея купить зонка теплилась в наших головах еще со времен учебы. Ну, сейчас и правда не лучшее время для приобретения», — проговорила Лили. «Однако, совсем отказываться от этой идеи не стоит. Надеюсь, однажды наступят спокойные времена. Совсем отказываться не будем, конечно», — криво улыбнулся Джордж. «Надо же нам расширяться. Популярность магазина только растет. Временами выстраиваются очереди перед входной дверью, потому что внутри посетители не помещаются. Того и гляди зазвездитесь», — саркастично бросила Лили. «Придется личную охрану нанимать, чтобы разгонять вокруг вас толпы поклонников. Хочешь, распишемся тебе на салфетке?» — предложил Фред, доставая карманную магловскую ручку. «Через пару лет сможешь продать ее за большие деньги. Подпиши сразу две», — кивнула она. «Одну оставлю себе, чтобы в случае чего была финансовая подушка безопасности». Джордж прыснул и потянулся к салфетнице. «Да, через пару лет», — задумчиво пробормотала Лили. Близнецы устремили на нее вопросительные взгляды. Она вертела пальцами кружку и думала о том, что с ними будет через 2 года. Это будущее казалось таким туманным и далеким, что она даже не могла себе представить, где будет находиться и что будет делать. Закончится ли к тому времени война, останется ли она в живых? А близнецы? Лили помотала головой, отвечая на взгляды братьев, и быстро сменила тему разговора. Они пробыли в трех метлах 3 часа. Дождь закончился, ветер немного стих. Лили предложила им отправиться в Хогвартс, пока погода снова не испортилась. Шагая по тропе, братья рассказывали об успехах Филлис в Индонезии. Для новых разработок им потребовалась шкура комодского варана, и девушка сумела договориться о пересылках. Также она обещала привезти Лили уникальные фикусы, которые произрастают только на этих островах. Солнце уже садилось, когда они добрались до замка. Стоило им ступить на мраморную лестницу, чтобы пойти в башню Гриффиндора, как их окликнула Минерва МакГонагалл. «Райдер Уизли, здравствуйте, профессор МакГонагалл», — широко улыбнулся Фред. «Вы по-намску, у меня печальные новости для вас», — тотчас перебила его Минерва. «Следуйте в мой кабинет». Лили с близнецами переглянулись и молча пошли за профессором. Как только за ними закрылась дверь, МакГонагалл не стала предлагать им садиться в кресло. Она и сама не стала присаживаться, а принялась нервно расхаживать вдоль своего стола и произнесла тяжелым голосом: «Вашего брата Рональда отравили. Сейчас он находится в лазарете под опекой мадам Помфри, его состояние постепенно стабилизируется». Она умолкла, внимательно осматривая троицу. Они не верили своим ушам и с полминуты возвращали себе дар речи. «Отравили?» — тупо переспросил Джордж. «Боюсь, что да», — скорбно подтвердила Минерва. «Кто?» — выдавил Фред. «Как?» — МакГонагалл пересказала все утренние события. Оказалось, что Рон по ошибке съел шоколадные котелки, в которых было любовное зелье для Гарри, приготовленное одной из учениц Гриффиндора. Мальчик повел околдованного друга к профессору Слизнарту, чтобы тот приготовил противоядие, и у них получилось избавить Рона от внезапной влюбленности в Рамильду Вейн. Чтобы отпраздновать день рождения парня и расслабиться после приключений с любовным напитком, Гораций предложил мальчикам выпить медовой настойки из подарочной бутылки. Именно в ней и был смертельно опасный яд. Гарри среагировал мгновенно и использовал Безоар, чтобы помочь другу. Благодаря оперативному вмешательству, трагичного исхода удалось избежать. Слизнарт ничего не знал об отраве, он сам чуть не выпил бокал вместе с мальчиками, и был сильно шокирован произошедшим. Ребята слушали внимательно, не смея перебивать Минерву. Когда она снова замолчала, Лили заговорила первой. «Откуда была эта бутылка?» «Из бара Три метлы», — ответила МакГонагалл. «Невозможно установить, когда именно был подмешан яд. Купил ли ее профессор Слизнарт уже испорченный или же отравитель совершил свое злодеяние в Хогвартсе?» «Вы сказали, бутылка была подарочной», — бегая глазами, пробормотала Лили. «Профессор купил медовуху кому-то в качестве подарка или для себя. Он купил ее в Рождество и сперва хотел подарить профессору Дамблдору, но потом передумал», — приглушенно сказала Минерва. «Вы уверены, что это не профессор Слизнарт добавил яд в вино?» — хрипло произнес Фред. «Директор уже побеседовал с профессором Слизнартом и уверил всех, что это было сделано другим человеком», — помотала головой МакГонагалл. «На него могли наложить заклятие Империус», — вставил Джордж. «Сомневаюсь, что кто-то хотел отравить именно вашего брата», — сосредоточенно выговорила Лили. «Да, наверное, яд предназначался не для Рона. Но что если отравитель целился на Гарри? Ведь он у Слизнарта стал любимчиком и не раз посещал званые ужины в кабинете. Может, он рассчитывал, что профессор угостит только его этой настойкой?» Она резко повернула голову в сторону Джорджа, ощутив секундную панику от этого чудовищного предположения. «Повторяю, профессор Слизнарт не имеет никакого отношения к этому преступлению». Минерва шумно выдохнула. «Мы непременно отыщем виновника, а пока вам следует навестить Рональда. Ваши родители сейчас в директорской башне, разговаривают с профессором Дамблдором. Они потом спустятся в больничное крыло, им потребуется ваша поддержка, мальчики». Братья молча кивнули и вышли в коридор. Лили пошла следом, безостановочно размышляя о случившемся. Если Слизнарт и правда собирался подарить бутылку Дамблдору, то отравитель выбрал своей целью именно его. Неужели это Драко Малфой добавил в медовуху яд? Но как это возможно? Разве мог он провернуть это в кабинете Слизнарта? Да и получить отраву, способную полностью растворяться в жидкости, задача нелегкая. Северус проверял все посылки Драко, он не мог получить его откуда-то извне. Может быть, целью был и не Дамблдор, а сам Гораций. Кто-то из его друзей, прекрасно осведомленный о сквалыжничестве профессора, мог бы догадаться, что он оставит бутылку себе и на вечеринке незаметно подмешал этот яд. Но тогда возникает вопрос, зачем, в чем провинился несчастный Слизнарт, что его решили убить таким способом? По мере приближения к больничному крылу, вопросов у Лили возникало все больше. Зайдя в лазарет, они увидели лежащего без сознания Рона и сидящих на его постели Гарри, Джинни и Гермиону. Джинни сразу бросилась к братьям, а Гарри подвинулся, чтобы Лили села рядом с ним. Не шелохнулась только Гермиона, она держала Рона за бледную руку и не сводила глаз с его лица. «Как он?» — спросил Фред, присаживаясь на соседнюю койку. «Мадам Помфри погрузила его в лечебный сон», — пояснила Джинни. Она заверила, что он скоро поправится. МакГонагалл сказала, что если бы не Гарри, то все кончилось бы летальным исходом. Глухо проговорил Джордж, посмотрев на мальчика. «Спасибо, я сделал то, что должен был», — невнятно пробормотал Гарри. «Мне повезло, что у Слизнарта оказался Безоар». Рон медленно зашевелился. Он повернул голову, не открывая глаз, и тихо пробормотал. «Гермина!» Все устремили на него взгляды. Лили хотела было взяться за усыпляющее зелье, стоящее на прикроватной тумбе, но парень еще раз повернул голову и засопел. Двери резко распахнулись. На пороге показался Хагрид, закрывающий своей широченной фигурой весь проем. Он протопал к ребятам, хлюпая мокрыми сапогами и поправляя за спиной арбалет. Целый день в лесу проторчал. Устало пробурчал Рубиус. Подумал вот, что не помешало бы перекусить чего за ужином, и тут профессор Стебль мне про Рона рассказала. «Ну, как он?» «Сейчас нормально», — ответил Гарри. «Мадам Помфри сказала, что все обойдется». Хагрид вздохнул, осмотрев пострадавшего Уизли. «Прям не верится, что-то кто-то мог такое злодеяние учинить. Разве ж бежал Лонкова, чтоб его так, что за нелюдь его отравить вздумал? Мы не знаем. приглушенно сказала Лили. «Сначала Кэти, теперь Рон. Может, кто на гриффиндорскую команду зуб точит?» — предположил лесничий. «Не думаю, что дело в Квиддиче», — подала голос Гермиона, все еще сжимая руку друга. «Но связь между этими покушениями определенно есть». «Какая?» — спросил Фред. «Оба покушения подразумевали смертельный исход. Ожерелье и бутылка с медовухой должны были попасть к профессору Дамблдору или к кому-нибудь из его окружения. Человек, стоящий за всем этим, чрезвычайно опасен, ведь его не волнует, сколько людей пострадает, пока он не достигнет своей цели». Грейнджер проницательно взглянула на Фреда. Прежде чем тот успел переварить услышанное и открыть рот, чтобы ответить, двери лазарета снова открылись. Мистер и миссис Уизли спешили к детям, на ходу протирая слезящиеся глаза. «Ах, дорогой Гарри!» Не в силах сдерживать эмоций, прорыдала Молли. «Ты спас Джинни, спас Артура, а теперь спас и Рона. Половина нашей семьи обязана тебе жизнью. Я могу сказать только одно. День, когда Рон занял в Хогвартс-экспрессе одно купе с тобой, был счастливым для нас днем, Гарри». Она бросилась на шею мальчику, целуя его в щеки и наглаживая волосы. Гарри сконфузился, не зная, что на это сказать. Когда миссис Уизли отпустила его, он смог лишь неловко улыбнуться. «Так», — грозно сказала мадам Помфри, высунувшись из своего кабинета, «что здесь за столпотворение? Не больше 6 посетителей к больному». Лили, Гарри, Гермиона и Хагрид быстро направились к выходу, оставляя Рона в кругу семьи. Когда ребята оказались в коридоре, лесничий тихо произнес: «Опять страшные дела происходят. Сколько охранных мер было принято, а все впустую. Детишек опять губит. Дамблдор изнемогает от беспокойства. Пусть и пытается скрыть, но я-то вижу. У него есть предположение, кто виновен в этих преступлениях. Может, он тебе что-нибудь говорил?» — надломленным голосом спросила Гермиона. «Нет, ничего», — прохрипел великан. «Я вот думаю, как бы не закрыли школу, раз нападения на студентов пошли, все как тогда, с тайной комнатой. Среди родителей паника начнется, станут детей домой забирать, а там того и гляди попечители встрянут. Вряд ли до этого дойдет», — осторожно вставила Лили. «Нет, ну согласись, посылать детей в Хогвартс всегда было дело рискованное. Здесь запирают в одном месте сотни волшебников-недоростков, которые магией пользоваться не умеют. Ничего удивительного, что иногда происходят несчастные случаи. Да только когда их перебить хотят, это совсем другая история. А уж если сами студенты в деле подозреваются». Хагрид немного помолчал. «Наверное, поэтому Дамблдор так рассердился на сне». Он резко остановился. Лицо его стало стремительно покрываться красными пятнами от чувства вины. «Что ты сказал?» — тут же спросил Гарри. «Профессор Дамблдор рассердился на Снегга, а?» — с глупым выражением выдал лесничий. «Я ничего не говорил. Батюшки, времени-то сколько, мне бы надо того». «Нет уж, говори, раз начал, почему Дамблдор рассердился на Снегга?» — громко повторил мальчик. «Ша-ша-ша-ша», — одновременно шикнули на него Хагрид, Лили и Гермиона. «Я правда ничего не знаю, Гарри, мне вообще их слушать не полагалось. Я вчера краем уха услыхал, когда из леса шел, не хотел им на глаза попадаться, пошел в обход, а они бронились так, что все равно доносилось». «И что ты слышал?» — живо поинтересовался Гарри. «Я слышал, как Снег сказал, мол, Дамблдору много чего кажется само собой разумеющимся, а ему, может, больше этого делать и неохота. Дамблдор ему ответил, что он, дескать, сам на это подписался, так что тут и толковать больше ни о чем. Очень строго сказал, а после добавил чего-то про расследование, которое Снег у себя в Слизерине ведет. Всем деканам велено было расспросить своих насчет тех бус проклятых, но, видать, Снег не особо старался. Вот Дамблдор на него и осерчал». «Но разве Дамблдор ругал остальных деканов насчет расследований?» — с подозрением высказался мальчик. «Я не знаю, что ты там опять про Снегга придумывал, но завязывай», — грозно пробубнил Хагрид. «Нет тут ничего странного». Они свернули к лестнице, где их встретил старый зажженный фонарь, освещающий дряблые брылы Аргуса Филча. «Время отбоя давно прошло, а вы за пределами спален», — прокаркал Филч. «Насидитесь теперь в школе после уроков. Вообще-то мы тоже здесь», — холодно подметила Лили, вставая по правую руку от Рубиуса. «А мне-то что?» — фыркнул Аргус. «А то, что мы, преподаватели, сквипты ползучий», — загремел Хагрид. «Ме, проводи их в спальне, я тут разберусь». Лили быстро повела детей в сторону башни Гриффиндора, пока за ними раздавались гневные крики лесничего и завхоза. Дети до портрета полной дамы шли молча, каждый думая о своем. Да и Лили не желала обсуждать случившееся, ее сильно встревожили слова Хагрида о споре между Альбусом и Северусом. Сегодня они не договаривались о ночной встрече и, скорее всего, Снегга в кабинете нет. Но на всякий случай она все равно спустилась в подземелье и расстроилась, обнаружив закрытую дверь. Часть 74. Две души. В воскресенье погода была чуть лучше, чем в прошедшую субботу. Сквозь облака выглядывало солнце, заливая коридоры замка теплым и рассеянным светом. Рано утром Лили проведала Рона, который уже проснулся и медленно поедал желеобразную кашицу, сидя в своей постели. Парень сказал, что чувствует себя нормально, но мадам Помфри велела соблюдать постельный режим целую неделю. Из-за последствий отравления ему требовалось также соблюдать строгую диету, и в подтверждение своих слов Рон слегка потряс тарелкой, демонстрируя дрожащую жижу в ней. Поппи быстро выпроводила Лили из лазарета, чтобы начать утренние процедуры, и она направилась перекусить. Открывая двери большого зала, Лили первым делом глянула на места Дамблдора и Снегга, но ни того, ни другого за завтраком не оказалось. Не было за столом Гриффиндора и Гарри с Гермионой, вероятно, они тоже решили сперва проведать друга. Лили быстро прожевала свою порцию омлета и направилась в теплицы, чтобы закончить работу, отложенную еще с пятницы. До конца дня она провозилась с растениями. На обед и ужин Северус не приходил, и беспокойство Лили только нарастало. Она едва досидела до отбоя. Как только часы пробили 10, Лили выбежала из комнаты, желая как можно скорее оказаться в подземельях. У нее вырвался облегченный вздох, когда дверь кабинета поддалась нажиму и со скрипом отворилась. Снег сидел за своим столом, на котором не было привычных угощений. На парте Лили стоял небольшой темный флакон со стеклянной пробкой. «Где же ты был целый день?» Без приветствий поинтересовалась Лили, опускаясь на стул. «В лютном переулке». Неестественно спокойным голосом ответил Северус. Разговаривал с Горбином. «Значит, Малфой помимо ожерелья прикупил у него еще и яд?» Сощурилась она. Снег кивнул. «Ты разузнал, как ему удалось провернуть это дело?» Когда Драко подмешал яд в настойку, Слизнард заказывал медовуху накануне вечеринки, а в день торжества Малфой не мог прикоснуться к бутылке, да и после торжества не мог, потому что она все это время хранилась в его покоях. «Мы должны срочно выяснить, как Малфой проникает в закрытые комнаты Хогвартса, иначе ты должна выслушать меня, Лили», — перебил ее Северус, сохраняя на лице непроницаемое выражение. Она поразилась странному тону, с которым он сказал эти слова, и мгновенно сменила гнев на сосредоточенность. «Я слушаю. Будь у меня выбор, я бы ни за что на свете не стал рассказывать тебе об этом», — полушепотом выдавил Снег. «Превосходное начало», — буркнула Лили. «Но я обещал ничего не скрывать от тебя, и не стану нарушать данное слово». Он глубоко вздохнул. «Дамблдор поведал мне о причинах связи между мальчиком и темным лордом». Возникла небольшая пауза. Напрягшись всем телом, она терпеливо ждала, когда Северус продолжит. «В ту ночь, когда ты пожертвовала собой ради сына, мальчик получил сильнейшую магическую защиту. Убивающее заклятие не смогло пройти через нее и отскочило обратно, ударив самого темного лорда. В тот момент от его души оторвался осколок, который проник в единственное живое существо, которое сумел найти в Гарри. Поэтому между ними существует эта связь, поэтому мальчик видит его мысли и говорит на змеином языке. Темный лорд не догадывается об этом, он не знает, что его душа раскололась без его ведома. А пока Гарри живет с этим осколком души, он не может умереть. Чтобы победить темного лорда, сперва придется...» Голос подвел его, но и Лили не могла дальше все это слушать. Она вцепилась в край стола, стараясь сохранить твердое сознание. «Откуда ему это известно?» — кое-как пробормотала Лили. «Это совершенно немыслимо. Всего лишь предположение, у которого нет оснований. Разве может быть в одном теле две души?» Она истерически усмехнулась, поцарапав ногтями деревянную столешницу. «Ты не станешь отрицать, что между ними существует особая связь. Другого объяснения видениям и способностям мальчика нет». «Есть, конечно есть, но не такое». Лили вытаращила глаза. «Разве может душа расколоться, Северус?» «Это невозможно». «Возможно», — тихо сказал Снег. «Это темнейшая магия, недоступная большинству, но она существует. Я и сам не хочу в это верить, но, нет, нет, это неправда, не может быть правдой. У Дамблдора нет доказательств». «А значит...» — она начала задыхаться. Северус быстро вскочил, скинул пробку с флакона, стоящего на столе, и склонился над Лили. «Ты должна выпить это, скорее». Холодное стекло прислонилось к ее губам. Судорожными глотками она выпила все без остатка, ощутив во рту привкус валерианы. Снег сел на соседний стул и прижал ее голову к своей груди. Тонкие пальцы накрыли затылок Лили, а над ухом зазвучал нежный шепот. «Конечно, это всего лишь предположение. С мальчиком ничего не случится. Я буду и дальше защищать его. Я буду защищать вас обоих». Он долго шептал слова утешения, пока ее дыхание не выровнялось. Дрожь в теле постепенно унялась, но она продолжала прижиматься к груди Северуса, вдыхать ароматы ветивера, бергамота и мяты, исходящих от его мантии. Ей совсем не хотелось уходить, но и продолжать обсуждение гипотезы Дамблдора она не хотела. Лили вдруг вспомнила, как в детстве они укрывались в тени деревьев, и Северус рассказывал ей все, что знал о мире магии. Он приносил книги с движущимися картинками и читал ей о разных исторических событиях и великих волшебниках прошлого, о колдунах, чьи деяния столь эпохальны, что их имена знают во всех волшебных семьях. Его истории были похожи на необыкновенные сказки, уносящие ее куда-то далеко-далеко на крыльях волшебной фантазии. Иногда она ложилась головой к нему на колени, закрывала глаза, и ее воображение рисовало яркие, красочные картинки. Ей безумно сильно захотелось вернуться в те времена, когда жизнь была беззаботной и радостной, когда они могли растянуться на мягкой траве и просто наслаждаться присутствием друг друга. «Расскажи мне какую-нибудь сказку, Северус», — слабым голосом попросила Лили, даже не задумываясь о том, что эта просьба покажется ему странной. «Хорошо», — мгновенно согласился Снег, еще крепче сжимая ее в объятиях. Он немного помолчал, а потом вобрал в легкие побольше воздуха и начал рассказ. Лет 200 назад жил-был некий бедный человек. Он работал батраком на одной ферме в Ланеркшире, выполнял разные поручения и делал все, что прикажут. Как-то раз хозяин послал его копать торф на торфянике, а в конце этого торфяника высилась скала, очень странная на вид. Ее прозвали Мерлинова скала. Так ее прозвали потому, что в ней, по преданию, когда-то давным-давно жил знаменитый волшебник Мерлин. Вот батрак пришел на торфяник и с великим усердием принялся за работу. Он долго копал торф на участке по соседству с Мерлиновой скалой и уже накопал целую кучу, как вдруг вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла такая крошечная женщина, какой он в жизни не видывал, футов два ростом, не больше. Она была в зеленом платье, а ее длинные золотистые волосы рассыпались по плечам. Женщина была такая красивая, что батрак, не помня себя от удивления, перестал работать, глядя на нее во все глаза. Но он удивился еще больше, когда женщина подняла крошечный пальчик и проговорила: «Что бы ты сказал, если бы я сняла кровлю с твоего дома? Вы, люди, воображаете, что вам все дозволено». Она топнула крошечной ножкой и строгим голосом приказала батраку: «Сейчас же положи торф на место, а не то после будешь каяться». Бедняк не раз слышал много всяких рассказов про феи и про то, как они мстят колдовством своим обидчикам. Он задрожал от страха и принялся перекладывать торф обратно. Каждый кусок он клал на то самое место, откуда взял его, так что все его труды пропали даром. Но вот он с этим покончил и огляделся в поисках своей диковинной собеседницы, а ее и след простыл. Батрак вскинул заступ на плечо, вернулся на ферму и доложил хозяину обо всем, что с ним приключилось, а потом сказал, что лучше, мол, копать торф на другом конце торфяника. Но хозяин только расхохотался. Сам он не верил ни в духов, ни в фей, ни в эльфов, словом, ни во что волшебное, и ему пришлось не по нраву, что его батрак верит во всякую чепуху. И решил он образумить его. Приказал батраку тотчас же запрячь лошадь в повозку, поехать на торфяник и забрать оттуда весь выкопанный торф, а как вернется на ферму, разложить торф во дворе для просушки. Не хотелось батраку выполнять приказ хозяина, а делать нечего, пришлось. Неделя проходила за неделей, а ничего плохого с ним не случалось, и он наконец успокоился. Он даже начал думать, что маленькая женщина ему просто привиделась, и хозяин его оказался прав. Прошла зима, прошла весна, прошло лето, и вот снова наступила осень, и ровно год прошел с того дня, когда батрак копал торф у Мерлиновой скалы. В тот день батрак ушел с фермы после захода солнца и направился к себе домой. В награду за усердную работу хозяин дал ему небольшой кувшин молока, и батрак нес его своей жене. На душе у него было весело, и он бодро шагал, напевая песню. Но как только он подошел к Мерлиновой скале, его сморила неодолимая усталость. Глаза у него слипались, а ноги стали тяжелыми, как свинец. «Дай-ка я тут посижу, отдохну немного», — подумал он. «Нынче дорога домой кажется мне что-то уж очень длинной». И вот он сел в траву под скалой и вскоре заснул глубоким тяжелым сном. Проснулся он около полуночи. Над Мерлиновой скалой взошел месяц. Батрак протер глаза и увидел, что вокруг него вихрем вьется огромный хоровод фей. Они пели, плясали, смеялись, показывали на Батрака крошечными пальчиками, и все кружили и кружили вокруг него при свете месяца. Батрак поднялся на ноги и попытался было уйти прочь, подальше от фей. Но в какую бы сторону он ни ступал, феи мчались за ним и не выпускали его из своего заколдованного круга. Так что Батрак никак не мог вырваться на свободу. Но вот они перестали плясать, подвели к нему самую нарядную фею и закричали с пронзительным смехом. «Попляши, человек, попляши, и тебе никогда уже не захочется покинуть нас». Бедный Батрак не умел плясать. Он смущенно упирался и отмахивался от нарядной феи. Но она ухватила его за руки и повлекла за собой. И будто колдовское зелье проникло в его жилы. Еще миг, и он уже скакал, кружился, скользил по воздуху и кланялся, словно всю жизнь только и делал, что плясал. Но что всего страннее, он начисто позабыл про свой дом и семью. Ему было так хорошо, что у него пропало всякое желание убежать от фей. Всю ночь кружился веселый хоровод. Маленькие феи плясали, как безумные, и Батрак плясал в их заколдованном кругу. Голос Северуса постепенно превращался в неразборчивое бормотание. Лили начинала засыпать. Еще минута, и глаза ее плотно сомкнулись. Ее понесло в волшебный сон, где она водила хороводы с прекрасными феями, способными подарить забвение и избавить ее от всех горестей и печалей. Лили проснулась на рассвете. Она все еще находилась в кабинете Снега, но сейчас в помещении было теплее обычного. Лили лежала в раскладушке у импровизированного костерка, состоящего из зажженных котловых горелок. Ее укрывал меховой плед, а под головой лежала мягкая подушка. Северус сидел напротив в своем кресле. Он задремал, упираясь рукой в подлокотник и слегка склонив голову на бок. Лили поднялась. От шороха Снег открыл глаза и протер их. «Как ты себя чувствуешь?» — первым делом спросил он. «Нормально», — хрипло ответила Лили и глянула на часы. «Сегодня ведь понедельник, а я еще не подготовилась к уроку со студентами. Я должна идти. Мне проводить тебя?» «Нет, не нужно. Спасибо за заботу». Лили на ходу поправила одежду и собрала в хвост волосы. Воспоминания о вчерашнем разговоре тяжелым камнем навалились на нее. Попрощавшись с Северусом, она вышла из кабинета и направилась в свою комнату, стараясь сосредоточиться на грядущей работе в теплицах. Всю неделю она раздумывала над тем, что услышала от Снега. С каждым днем Лили убеждала себя в том, что все это ложь, страшное заблуждение. Не было никаких доказательств, подтверждающих слова Дамблдора. А он, Пути, был самым великим и могущественным волшебником, все же мог ошибаться. Мысль эта все больше укоренялась. Лили было гораздо проще поверить в то, что Альбус ошибся, чем в то, что ее сын был связан с Волан-де-Мортом осколком души, живущим в нем. К тому же, директор страдал от сильного проклятия, действие которого все дальше распространялось и, кто знает, могло влиять на его рассудок. Наблюдая за ним во время редких визитов в большом зале, Лили все чаще подмечала изменения в его поведении и внешности. Альбус слабел буквально на глазах. Да что там, даже Хагрид заметил эти изменения, а значит, его предположение вполне можно было подвергать сомнению. Она не делилась своими мыслями с Северусом. На всех последующих встречах они старались не касаться этой темы. Снег продолжал докладывать ей о делах Ордена и Пожирателях Смерти. Он рассказал ей о своем последнем разговоре с Малфоем, в котором Северус прямой угрозой велел ему больше не предпринимать глупых попыток по убийству Альбуса, иначе он возьмет дело в свои собственные руки. В какой-то степени он надеялся, что мальчишка сдаст позиции, что он согласится на предложение, но этого не произошло. Драко лишь заверил Снега, что глупых попыток больше не будет, и сказал, что в скором времени совсем покончит. К счастью, ни родители, ни попечители не стали раздувать из-за отравления Рона скандал. Волнения были быстро подавлены, а учеников больше заботил приближающийся матч между Гриффиндором и Пуффендуем. Во вторник Гарри сообщил, что поставил вратарем Кормака Маклагина, пока Уизли не поправится. Впрочем, Лили и сама обо всем догадалась, когда увидела, как Маклагин следовал за мальчиком по пятам, куда бы тот ни пошел. Вскоре у Гарри появился еще один хвостик. Лили все никак не могла подловить сына в одиночестве, потому что его везде караулила Лаванда Браун, желающая с пристрастием расспросить его о состоянии Рона. До выходных им не удалось провести вместе и 5 минут, приходилось довольствоваться лишь наблюдением за мальчиком во время приемов пищи и одного сдвоенного урока зати. Наступила долгожданная суббота. Лили снова оказалась на трибуне рядом с Хагридом. На сей раз лесничий выглядел подавленно и хмуро. Пока ученики собирались на поле, она поинтересовалась у него о причинах такого плохого настроения. Оказалось, что один из любимых питомцев Рубиуса, гигантский арахнитарагог, находится на пороге смерти. Паук был слишком стар и едва ли ему можно было помочь. В отчаянии Хагрид попросил Лили проведать его вместе с ним, ведь она была знакома с арагогом и знала, какой он замечательный и добрый. Однако она поспешила сообщить другу о том, что никак не может отправиться в запретный лес. «Ну, может, оно и к лучшему», — грустно согласился Хагрид. «А то детишки его какие-то беспокойные. С каждым моим визитом все агрессивнее себя ведут. Кажись, и правда никому лучше в их логово не ходить. Но ты не переживай, я обязательно передам Арагогу твои ласковые слова. Он будет счастлив». Лили сомневалась, что пауку будет хоть какое-то дело до ее слов, но согласно кивнула лесничему. Тем временем, все уже расселись по трибунам. Команды вышли из палаток навстречу мадам Трюк. За считанные минуты прошел классический инструктаж, свисток, и вот уже спортсмены взмыли в воздух, разлетаясь по позициям. Гарри взлетел выше всех, зависнув над полем. Внезапно, без каких-либо вступлений, на весь стадион раздался знакомый, туманный голос. Захария Смит завладел квафлом. В прошлый раз, как вы знаете, он комментировал игру, и в него врезалась Джинни Уизли. Скорее всего, намеренно во всяком случае, так это выглядело со стороны. Смит бесцеремонно и грубо отзывался о команде Гриффиндора и теперь, думаю, он об этом сожалеет. О, смотрите-ка, Джинни отобрала у него квофл, она мне нравится, такая хорошая. На комментаторской площадке находилась Полумна Лавгуд с рупором. Хотелось бы Лили знать, кто был ответственен за это недоразумение, но после еще нескольких реплик она решила, что выбор комментатора оказался не такой уж плохой. Демильза Робинс увернулась от Бладжера, посланного Хартман. «Не кажется ли вам, что сейчас его нос похож на сморщенный финик?» Джинни Уизли снова отбирает мяч у Смита. «Кажется, Захария не способен удержать в руках квофл дольше 1 минуты. Прошла четверть часа с начала матча. Несмотря на забавные комментарии Полумны, Лили не могла полноценно насладиться игрой. Дела у Гриффиндора шли не очень хорошо. Маклагген пропускал мячи, отвлекаясь на других игроков, а Гарри продолжал парить высоко над стадионом, выискивая Снитча, не пытаясь повлиять на вратаря. Счет был 70-40 в пользу Пуффендуя, когда Лавгуд объявила во всеуслышание. «Взгляните, вратарь Гриффиндора завладел битой одного из загонщиков». Кармак и правда выхватил биту у своего товарища Пикса. Он пытался научить его правильному удару, совершенно позабыв о том, что должен охранять шесты, к которым уже устремились охотники пуффендуйской команды. Гарри с криками рванул вниз, желая вернуть Маклагдена к шестам, но тот уже замахнулся и что есть мочи вдарил по летящему Бладжеру, посылая его прямо в мальчика. Не успела Лили выхватить палочку, как Гарри свалился с метлы. К счастью, прямо под ним летел Ричи Кут, который успел перехватить его. Мгновенно на помощь пришел и Джимми Пикс. Они вдвоем осторожно спустили Гарри на землю. Лили быстро устремилась вниз, вместе с Хагридом. Когда они оказались на поле, мальчика уже затащили в палатку. Над ним склонилась подоспевшая целительница. «У него трещина в черепе», — заключила Помфри. «Нужно отнести его в больничное крыло. Можно я пойду с вами, мадам?» — взволнованно попросилась Лили. «Конечно, Мия, идем», — пробормотала Поппи, наколдовывая для мальчика носилки. «Возвращайся к игре, Хагрид», — сказала Лили великану. «Я присмотрю за Гарри». Когда они пришли в лазарет, Рон сидел в своей постели и внимательно прислушивался к звукам матча, которые доносились через открытое окно. Он увидел Лили и Гарри в носилках и чуть было не вскочил на ноги, но Поппи строго велела ему оставаться на месте. «Что с ним произошло?» — спросил парень, с тревогой рассматривая лицо Гарри. «Ему в голову прилетел Бладжер», — ответила Лили. Мальчика уложили на соседнюю койку рядом с Уизли. Мадам Помфри прошептала несколько заклинаний и бережно укутала его. Она напомнила Рону о необходимости принять зелье, а потом пошла обратно на поле. Последующие 1.5 часа Лили и Рон почти не разговаривали друг с другом. Они слушали комментарии Полумны и крики болельщиков. Лавгуд постоянно отвлекалась от игры, рассказывала трибунам о форме проплывающих облаков, всяких выдуманных существ, о которых подробно было описано в журнале ее отца. Периодически слышались вопли Минервы МакГонагалл, объявляющий счет. Когда очки Пуффендуя перевалили за 200, надежд на победу Гриффиндора уже не оставалось. Нередко они слышали, как Демильза, Джинни или Дин орали на Маклагина, который окончательно испортил положение команды. Лили искоса поглядывала на Рона, но вид у него был не то чтобы сильно разочарованный. Конечно, он не радовался провалу, но гневные обвинения в адрес Кармака явно доставляли ему удовольствие. Наконец игра завершилась со счетом 320-60 в пользу Пуффендуя. Помфри вернулась в палату и стала ухаживать за мальчиками. Она заверила Лили, что с Гарри все будет хорошо, и та поспешила уйти из лазарета. Гарри и Рона выписали в понедельник, оба чувствовали себя отлично и смогли быстро влиться в учебный процесс. Лили основательно взялась за подготовку детей к итоговым экзаменам и много времени уделяла своим тепличным экспериментам. В бешеном ритме пролетел весь март. С началом мая погода стала еще приятнее. На улице было тепло и сухо, дул легкий ветерок. Солнце грело, а не жарило, поэтому условия для прогулок были просто идеальные. Лили часто бывала на поле для квиддича, наблюдая за тренировками Гарри. Кати Беллу выписали из больницы Святого Мунга, и она снова присоединилась к своей команде. Теперь у них все получалось невероятно слаженно. Рон, вновь оказавшись на месте вратаря, показывал отменное мастерство, подкрепляя свой успех колкими насмешками над Кармаком Маклагином, которого выгнали из состава после прошлого матча. Гарри выглядел счастливым в кругу своих приятелей, и Лили радовалась, что он не скис от проигрыша и делает все, чтобы победить. За последние недели не происходило ничего необычного и странного. Видимо, Малфой и правда решил затаиться. От Снега не было никаких тревожных новостей, в газетах все реже появлялись заметки о пропавших и убитых. Но Лили не обманывалась надеждами на светлое будущее, это затишье было временным, и она ни на миг не забывала о миссии Драко и Северуса. Еще ее тревожило отсутствие писем от Сириуса. Последняя весточка была как раз после выписки Гарри из больницы. Ремус перестал шпионить за оборотнями и теперь восстанавливал силы в штаб-квартире. Лили пыталась разузнать у него что-нибудь о судьбе Блэка, но он сообщил лишь то, что Сириус находился на очередном расследовании, а подробности были ему неизвестны. Не успела она оглянуться, как наступил последний матч года, определяющий победителя школы. В пятницу перед игрой Лили должна была спуститься в подземелье, чтобы в очередной раз побеседовать с Северусом. Когда она открыла дверь, то наткнулась на довольно мрачное приветствие. Бутылка вина уже была вскрыта и наполовину опустошена, а в его бокале осталось совсем чуть-чуть темно-багрового напитка. «Господи, Северус, если у тебя опять вести от Дамблдора, то вместо вина стоило принести огневиски». Она уселась за стол, стараясь морально подготовиться к тяжелому разговору. «Не от Дамблдора», — спокойно проговорил Снег. «Я лично был свидетелем некоторых событий». «Каких событий?» «Поттер чуть не убил Малфоя, используя мое заклинание», — сказал Северус. Лили поперхнулась глотком вина. «Что? Еще раз?» «Поттер», — медленно повторил Снег, пусть и непреднамеренно, ударил Драко моим режущим заклинанием, которое чуть не привело парня к смерти. «Повезло, что я оказался поблизости и сразу смог помочь Малфою, вовремя остановил кровотечение и залечил его раны. Почему он напал на него? Малфой его спровоцировал?» — дрожащим голосом спросила Лили. «Поттер продолжает думать, что Драко стал пожирателем смерти и до сих пор следит за ним. Драко заметил слежку в туалете и первым напал на Поттера, а итог из этого всего. Но откуда Гарри узнал об этом заклинании? Ты что, обучал ему своих студентов на защите?» Она уже успела испугаться, но взгляд Северуса мигом ее отрезвил. «Конечно, некоторые студенты не обременены должными знаниями и умениями, чтобы изучать защитную магию», — холодно отозвался Снег. «Я был бы даже не против, если бы они покинули мой класс и больше никогда не возвращались. Но мне бы не хотелось, чтобы они поубивали друг друга, используя темную магию в коридорах и туалетах. Извини, Поттер прочитал его из моего учебника», — невозмутимо продолжил Северус. «Он забрал его из класса зельеварения с разрешения Горация и весь год активно им пользовался. Тот самый учебник», — удивилась Лили. «Да, так вот откуда у Гарри такие блестящие знания появились», — задумчиво пробормотала Лили. «А я думала, Слизнард преувеличивает, распинаясь о его успехах, думала, что дело в его популярности, особенно если учесть, что в выпусках пророка Гарри считают чуть ли не мессией. Ты забрал у него этот учебник?» «Нет, «Поттер принес мне на проверку чужой», — с раздражением отозвался Снег. «Мне очень жаль, что все так получилось», — удрученно процедила Лили. «Если бы он знал, что учебник твой, думаю, он не стал бы им пользоваться и вернул на место. Я могу попытаться забрать его, придумаю что-нибудь». А про драку с Малфоем, наверное, Гарри не знал, как действует это заклинание. Уверена, он не хотел навредить, вернее хотел, но не нужно передо мной оправдывать его поступки, Лили, вздохнул Северус. Я вполне осведомлен о мотивах Поттера, потому что ему до сих пор не достает сноровки защищать свой разум от проникновения извне. Она взглянула на него с упреком. К учебнику его внимание привлекать не стоит. Полагаю, Поттер и сам откажется от использования неизвестных заклинаний, этот случай его здорово напугал. А вот что тебе действительно стоит сделать, так это убедить мальчишку не соваться к Драко. Он не должен вмешиваться в наш план. Убеди его прекратить все попытки по увлечению Малфоя. Пусть откажется от слежки и обходит его стороной. Я все сделаю. Хмуро кивнула Лили. Ты станешь докладывать о случившемся деканам и Дамблдору? Нет. Помотал головой Снег. Но не думай, что Поттер останется безнаказанным. Мне придется назначить ему отработки и начнем мы с завтрашнего утра. В день матча, вскинула брови она. Но ведь он так упорно тренировался и ждал этого дня. Ты ведь знаешь, что квиддич для него очень важен. Знаю. Подтвердил Северус. Как знает и Драко. Меня не должны подозревать в снисхождении и жалости к Поттеру. И за столь тяжкий проступок он должен понести соответствующее наказание. Лили несколько секунд думала и в итоге пришла к выводу, что Снег прав. Возможно, это наказание поможет ей убедить его в отказе от слежки за Малфоем. Они поговорили еще час о важных делах, а потом Лили ушла в свою спальню, потому что диалог плохо клеился. Она была поглощена мыслями о произошедшем и испытывала досаду от того, что ничего не знала о находке своего сына. Почему же он ей ничего не рассказал? Может быть, боялся, что она его осудит за жульничество и обман профессора Слизнарта. Но ведь она и сама в юности пользовалась этой книгой, и уж точно не стала бы Гарри за это осуждать. Шагая по коридорам подземелья, Лили думала и о Малфое. Не сломается ли он раньше времени? Что, если он сбежит или от отчаяния вытворит какое-нибудь безумство? Все уже зашло слишком далеко.